Пурист. Ведьм, хотя и весел круг, но не целомудрен. Только, например, у двух нос едва припудрен. Молодая ведьма. Пудру на лицо и лиф надо престарелым. Я ж красуюсь, все раскрыв обнаженным телом. Матрона. Мы б вели напрасно спор о вопросах плоти. Вы ж, голубка, до тех пор заживо сгниете. Капельмейстер. Мушки голенькой летят и не смотрят в ноты. Только все пошло на лад. Сбились все со счета. Флюгер, поворачиваясь в одну сторону. Сливки общества. Верхи. Только званым место. Избранные женихи. Лучшие невесты. Поворачиваясь в другую сторону. Провались в тартарары, проходимцы-гости, а не то я сам с горы провалюсь со злости. Ксении. Лязгом ножниц на ремне дайте насекомым тушь исполнить сатане и его знакомым. Геннингс. Надрываются сверчки так, что вянут уши, и считают чудаки, что у них есть души. Музагет. Я пришел на юбилей и застрял до часу. Ведьмы севера милей девственниц Парнаса. Бывший гений своего времени. И у немцев есть ступень высшего паренья. Это брокенская сень на заре весенней. Любопытный путешественник. Что так злиться, не пойму, господин сердитый. Видно, чудятся ему здесь и иезуиты. Журавль. Кто так чист душою всей, тот не загрязнится ловлей рыбы у чертей, замутив водицу. Светский человек. Чем фальшивей пустосвят, тем с ним спор бесцельней. Даже брокенский разврат для него молельня. Танцор. Не литавр ли вдалеке, словно гром грохочет? Это цапли в тростнике в унисон гогочут. Танцмейстер. Гляньте на коротыша и кувалду эту, а туда же антраша, паи, пируэты. Скрипач. Если бы волынщик смог, каждый этой ночью здесь друг друга бы, как волк, разорвал на клочья. Догматик. Нет, критикой меня не сбить. Раз черт есть вид объекта, то значит, надо допустить, что он и сам есть некто.